Антон Нойманн. Музыка и медицина. На примере немецкой романтики. Перевод с немецкого. Колобовой, Т.И. Поздышева, Н.Н. Ростов-на-Дону. Издательство «Феникс», 1997 год. Нойманну удалось достичь в области биографии и патографии таких высот, которые вряд ли под силу другим авторам. В этой книге автор исследует истории болезней Гуммеля, перебросившего мостик между классикой и романтизмом, фон Вебера, Мендельсона Бартольди, Шумана, Брамса и Брукнера. Врач и ученый Антон Нойманн анализирует биографии мастеров, обращая особое внимание на их болезни или позднейшие следствия этих недугов. Влияние болезней на творчество тоже оказывается в поле зрения автора. Он скрупулезно рассматривает источники, высказывания современников, собирает воспоминания, разрозненные факты и часто вступает в противоречия с коллегами-медиками. Свои диагнозы он ставит, основываясь на достижениях современной науки, принимая, однако, во внимание свидетельства современников и документы той поры. Предисловие. Если в первой части моей серии «Музыка и медицина» рассматривались истории жизни великих композиторов венской классики, то эта книга посвящена великим мастерам немецкого романтизма. В некоторой степени связующим звеном между классикой и романтикой является ученик Моцарта Иоганн Непомук Гуммель. Последователь Гайдна в Эйзенштадте, друг Бетховена, он работал сначала в классической манере, чтобы затем дать музыке романтическое направление от Шопена к фон Веберу, от Мендельсона Бартольди, Шумана к Листу. В серии даются не только описания заболеваний, приведших к смерти великих мастеров с точки зрения последних достижений современной медицинской науки, но и заключительный диагноз, насколько это возможно сделать, опираясь на доступные сегодня источники. Более того, мною предпринята попытка разобраться в различных наследственных факторах и факторах окружения, оказавших существенное влияние на развитие музыкантов и их психики. И, наконец, там, где это подтверждается источниками, хотелось бы показать на конкретных примерах влияние болезни на творческую деятельность и наоборот. Выражаю глубокую признательность за ценную помощь в предоставлении необходимых документов и фотографий господину доктору Биба, директору архива музыкального общества в Вене, господину профессору доктору Юнгу, директору государственного архива в Веймаре, господину профессору доктору Нейгаузу, директору дом-музея Шумана в Цвикау, господину профессору доктору Шадевальту, доктору Института истории и медицины Дюссельдорфского университета, а также госпоже доктору Штеламор, сотруднице Института медицины Венского университета. Вена, декабрь 1991 года. Автор Антон Нойманн.